Глава 17. С момента возвращения старших Митчеллов прошло 3 дня. Алекс был непривычно тихим и незаметным. При каждой нашей встрече он старался как-либо коснуться меня. И его прикосновения не были интимными, как раньше. Они были осторожными и извиняющимися. Он будто пытался убедиться, что я все еще рядом. Селена почти все время проводила вне дома. И я задавалась вопросом, не Джозеф ли был тому причиной. Но поинтересоваться у нее не находило в себе смелости. Элиас и Адам целыми днями работали в кабинете. Из-за чрезмерной загруженности Элиас отменил часть своих занятий, в том числе и со мной. Роуз Митчелл часто бросала на меня взгляды, от которых мне становилось не по себе. Создавалось впечатление, будто она знала обо мне что-то, о чем я сама не могла даже догадываться. Но это что-то не вызывало у нее осуждения. Напротив, женщина выглядела по-доброму довольной. Однажды вечером, спустившись в гостиную, я обнаружила там приятный сюрприз. «Линда!» Меня чуть не снесло волной золотистых волос, а вернее их обладательницей, повиснувшей у меня на шее, стоило мне только войти в комнату. «Анна?» Я обняла девушку в ответ. Из-за ее плеча я заметила Элиаса, который следил за нами с дивана. «Давно про тебя ничего не было слышно. Я была в Париже. Летали с мамой на семинар по искусству, а потом решили там задержаться». Анна отстранилась, оглядела меня и осуждающе нахмурилась. «Элиас, во что вы превратили бедную девочку?» «Это бледная, осунувшаяся копия Линды Престон, которую я знала». Митчелл не ответил, настороженно глядя на меня. Анна расценила молчание по-своему, ахнула и прижала ладони к губам. «Бог мой, Линда, ты беременна?» «Нет». Мы все замолчали, удивившись единодушному ужасу, прозвучавшему в наших с Элиасом одновременных возгласах. Я покраснела, а Митчелл, наоборот, побледнел. Лишь Анна, переводя взгляд с меня на Элиаса, отчего-то посчитала этот инцидент забавным. Секретики-секретики», — пропела она и, пританцовывая, двинулась к Элиасу. Я попыталась поймать его взгляд, но теперь Митчелл сосредоточенно смотрел в сторону окна. Анна села рядом с ним и, перед тем, как откинуться на спинку дивана, похлопала Элиаса по коленке и поиграла бровями в мою сторону. Меня прошиб пот. «Ну, разумеется. Анна была лучшей подругой Элиаса и наверняка, если не знала, то точно догадывалась о том, что между нами происходило». «Как дела у Алекса, Линда?» Невозмутимо поинтересовалась Форестер. «Хорошо. Он сегодня встречается с Матиасом». Я внимательно следила за тем, как меняется выражение лица Анны. Она резко повернулась к своему другу. «Кстати, Элиас, я тут видела Аманду. Она сказала, что больше не будет у тебя заниматься». Митчелл все еще избегал смотреть на меня или на Анну. «Да, на последнем занятии у нас произошло некоторое недопонимание». «Недопонимание, значит?» Анна снова посмотрела на меня и хитро улыбнулась. Вдруг меня сильно замутило. «Я отлучусь ненадолго», — просипела я. Обещала позвонить маме. «Передавай привет». Жизнерадостность Анны никак не вязалась с тем, что я только что услышала. Разговор с мамой вышел пустым и невнятным. Половину сказанного ею я пропустила мимо ушей, а сама отвечала скомканно и не впопад. Мама решила, что мне не здоровится, и предложила попить горячего чая и прилечь. Я снова промямлила что-то нечленораздельное и попрощалась. Хотела вернуться в гостиную, но по пути столкнулась с Элиасом. «Анна уже ушла?» — спросила я, глядя не на Митчелла, а куда-то в район его шеи. «Нет». Стоически отбивает все попытки моей матери намекнуть на наше с ней совместное будущее. Я кивнула верхней пуговицы на его рубашке. «Ты сейчас занята?» Я подняла на него недоуменный взгляд. Элиас был, как всегда, спокоен. «У меня есть немного свободного времени». Мы могли бы позаниматься. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а выдохнула я. «Да, конечно. Когда мне подойти?» «Буквально через 5 минут. Я как раз все подготовлю. Думаю, сегодняшнее занятие тебе понравится». Митчелл чуть улыбнулся. Стуча через несколько минут в дверь студии, я даже не догадывалась, чего ожидать. Элиас стоял ко мне спиной, а когда я зашла, обернулся и сделал шаг в сторону, демонстрируя мольберт с чистым холстом и красками на подставке. «Прошу». Я неверяще посмотрела на него. «Не рановато ли?» «Думал немного разнообразить наши занятия и позволить тебе поимпровизировать, почувствовать кисть». Элиас улыбался так искренне, что у меня по спине пробежали мурашки. Я села на стул и уставилась на белое полотно. «Что рисовать?» «Что хочешь. Хоть все черным замажь». «Что хочешь». В поисках идеи я повернулась к окну, выходившему на задний двор, бассейн и маячивший за ним сад. «Клен». Я посмотрела на Элиаса, ожидавшего моего решения. «Я хочу нарисовать твой клен». Митчелл приподнял подбородок. Уверена, что сможешь работать без натуры. Я попробую. Нужна помощь с цветами? Нет, спасибо. Тогда не буду мешать. Пиши, как чувствуешь, не думая ни о каких правилах. Если возникнут вопросы, обращайся. Я полностью сконцентрировалась на работе. Вспомнила первый раз, когда попала в сад, и свою злость на Элиаса за то, как он со мной общался. Вспомнила и то, как позже он зажег для меня фонари, и что я чувствовала в тот момент. Наверное, если бы я была более способной, то смогла бы передать всю гамму эмоций, через которые прошла с момента знакомства с Элиасом. Но что я чувствовала сейчас? Во мне больше не было раздражения и обиды. Лишь желание узнать, о чем он думал, пока занимался очередным проектом, сидя со мной в одной комнате. Вдыхал ли аромат моих духов? Вздрагивал ли каждый раз, забываясь и слыша шорох, когда я случайно задевала рукой полотно? Поглядывал ли украдкой в мою сторону, всматриваясь в сосредоточенное лицо и запоминая мимику? Как и я, не верил в то, что мы находимся так близко и не пытаемся вывести друг друга из равновесия. Я закончила. Элиас поднялся с места и встал позади меня. Пока он молча изучал мою работу, я тяжело дышала. Так, будто пробежала стометровку, а не сидела все это время на стуле. «Недурно», — заключил Митчелл. На очередном вдохе я задержала дыхание и попыталась понять, не ослышалась ли. Я ожидал, что будет гораздо хуже. Ты даже попыталась передать свет и тень. Это похвально. В груди радостно засвербило, и я поджала губы, чтобы сдержать довольную улыбку. Пусть остается сохнуть. Прибери за собой, пожалуйста. Элиас вернулся к своему столу и склонился над разложенными на нем чертежами. Я встала и принялась собирать краски. Протирая использованные кисти, посмотрела на Митчелла из-под лобья. Несмотря на увлеченность работы над рисунком, меня все это время не покидала одна мысль. «Почему ты решил перестать заниматься с Амандой?» Элиас не поднимал головы от своей работы. «Почему тебя это так волнует? Она же твоя лучшая ученица. Этот разговор не имеет никакого отношения к нашему с тобой уроку». Я облизала губы и вновь постаралась сосредоточиться на протирании кистей. Вдруг Элиас начал торопливо собирать листы. «Ты все убрала?» Бросил он, не глядя в мою сторону. «Почти. Здесь осталось только...» «Можешь идти. Я разберусь». Меня удивила внезапная перемена в его настроении. Но вместо того, чтобы пререкаться, я положила салфетки и краски на столик и аккуратно отодвинула его с прохода. Идя мимо Элиаса к выходу, я остановилась. «Наш урок закончен. Теперь ты можешь сказать мне, что произошло с Амандой?» Митчелл выпрямился. Даже сквозь рубашку было видно, как напряглась его спина. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Правду». Элиас резко развернулся, и мы оказались с ним лицом к лицу. Его скулы ходили ходуном, а глаза пылали. «Правду?» — процедил он. «Правда заключается в том, что Аманда призналась мне в своих чувствах, а я сказал ей, что люблю другую». «Зачем я спросила?» «Боже, зачем я только спросила?» «Элиас каждый раз уберегал меня от ненужных поступков и лишних вопросов, а я снова и снова не слушала его и продолжала гнуть свое. И даже сейчас...» «Ты любишь другую?» Еле слышно переспросила я, глядя ему прямо в глаза. Элиас устало вздохнул и ответил так же тихо. «Странно, что ты так до сих пор этого не поняла». Время растянулось. Время остановилось. Время исчезло. Что такое время? Череда сменяющих друг друга по кругу цифр. Тиканье часов. Сыплющийся песок. Утекающая вода. Это то, чего нам всегда не хватает. То, за что мы так отчаянно цепляемся и что нам не подвластно. И сейчас это самое время растворилось в сдавленной грудной клетке, в подкашивающихся коленях, в пропавшем голосе, в путанных мыслях. С неимоверным усилием я оторвалась от лица Элиаса, опустила взгляд и попыталась справиться с дрожащими губами. «Я хочу закончить наши уроки», — произнесла я бесцветным голосом. Элиас ответил не сразу. Я чувствовала на себе его изучающий взгляд и молилась, чтобы найти силы сдвинуться с места и уйти отсюда. «Считаешь, что уже достаточно хорошо рисуешь?» Я качнула головой, продолжая пялиться в район его груди. «Ты был прав. Начинать эти занятия было ошибкой». «Для тебя или для меня?» Голос Элиаса резал ледяным лезвием ножа. Я сглотнула. «Для нас обоих». Горькое признание больно ударило по вискам, вновь запуская замершие часовые механизмы. Драгоценные секунды ускорились, наверстывая упущенное, и мир вокруг начал качаться и кружиться, вызывая дурноту. «Что-то еще?» «Я бы хотела забрать свои работы». Митчелл выдвинул один из ящиков в столе, достал оттуда лист бумаги, оценивающе осмотрел. «Собираешься повесить этот шедевр в своей комнате?» Это был тот самый лист, который я проткнула карандашом. Мне стало обидно. Так сильно, что захотелось, чтобы было обидно и ему. И твои рисунки с моим изображением. Элиас замер, все еще держа перед собой бумагу, глядя на нее и будто бы сквозь. «Я увидела их в тот день, когда узнала про твой протез. Я знала, что причиняю Митчеллу боль. Знала и упивалась этим. Я оказалась чудовищем. Маленьким, непослушным монстром, созданным для того, чтобы не созидать, а разрушать. И сейчас я должна была окончательно разорвать все нити, которые возникли из ниоткуда, не спрашивая и не получая разрешения, связали нас. Обмотались вокруг шеи и груди, крепко сдавливая и не давая возможности вдохнуть». Элиас положил лист бумаги на стол и выпрямился, равнодушно глядя в никуда. «Все рисунки». Я стиснула зубы, собирая крупицы сил из воздуха до вязкости сгустившегося вокруг нас. «Все до единого». «И что ты планируешь с ними делать?» «Не знаю. Может, сожгу, чтобы избавиться от воспоминаний обо всем этом». Мне было страшно. Я боялась себя. Не знала, что способна на подобную жестокость. Всю свою жизнь я была оплотом доброты и понимания, цитаделью сочувствия и всепрощения. Признание Элиаса надломило меня, заставляя выпустить наружу то, чего он не увидел с самого начала. Он не должен был любить меня. И я не заслуживала любви такого, как он. Если бы ненависть к себе была материальна, то сейчас она бы витала вокруг меня черным облаком, злобно скалясь и рыча. «Как напоминание обо мне ты хотела сказать?» Я только открыла рот, чтобы ответить, как Митчелл резко развернулся и двинулся в угол, где стоял мольберт с накинутой на него тканью. «Хочешь забрать все и сразу? Полагаю, тогда тебе понадобится помощь». Элиас защищался. Он наполнял свой голос ядом, а его глаза безумно сверкали. Но я видела, как дрожат его руки. Видела, как он еле сдерживается от желания начать крушить комнату. Должно быть, он жалел о том, что признался. Но это я заставила его, потому что я была чудовищем. Элиас взял мольберт и развернул его ко мне лицом. Я неотрывно смотрела на ткань, чувствуя, как все нервные окончания напряглись до предела. Это тот самый проект, над которым Элиас работал последние недели? Для того, чтобы сжечь это, придется постараться. Митчелл посмотрел на меня пронзительным взглядом. По его лицу метались тени. Тени отчаяния и бессильной ярости. Я на дрожащих ногах медленно подошла к мольберту. «Элиас, что там?» «Напоминание», — сухо произнес он, глядя на меня. «Обо всем этом». Он взялся за край ткани и потянул вниз. Увидев, что скрывалось под ней, я ахнула и приложила ладонь к губам. Я узнала сад Митчеллов. Цветущий, заполненный солнцем. Скамейку под кленом, который только что рисовала сама. И который не шел ни в какое сравнение с тем произведением искусства, которое сотворил Элиас. На скамейке сидела я. На мне было бежевое платье, в котором я в первый раз появилась здесь. На коленях лежала книга. А сама я смотрела куда-то в сторону, поправляя волосы и счастливо улыбаясь. Монстр, рвавшийся из меня в последние минуты, озадаченно притих, принюхался и, поскуливая, забрался в темноту, из которой родился. Все это время я убеждала себя, что любовь Элиаса отравляла меня, но его чувства были чистыми и сокрушающе ясными. В его работе не было пошлости, в ней не было грязи. Она источала свет, которым был наполнен сам Митчелл, которым он хотел, но почему-то не мог делиться. Я приблизилась к картине и осторожно коснулась ее, решив, что мне мерещится. Но картина была настоящей, как и то, что было на ней изображено. «Элиас», — выдохнула я, — «она прекрасна». «Какая разница, если ты все равно собираешься ее уничтожить?» Я посмотрела на Митчелла. Никогда не видела в человеческих глазах столько отчаяния, столько невысказанного, столько незаслуженно непрожитого. «Прости меня», — прошептала я. Элиас отвел взгляд. «Алекс про нее знает?» «Разумеется, нет. Это такой труд. Он был напрасным изначально. Он не был напрасным». «Если он не был напрасным, что ты прикажешь мне теперь с ним делать?» — огрызнулся Митчелл. «Думаю, сжечь картину и в самом деле будет лучшим решением». «А что делать мне, Элиас?» — еле слышно произнесла я. «Что делать мне?» Я увидела, как его глаза заблестели, но голос оставался ровным и безжизненным. «По-моему, для тебя все как раз предельно ясно. Ты же уже все решила». Я моргнула. По щеке скатилась слеза. «Какой же ты идиот, Элиас Митчелл!» Я развернулась и двинулась к выходу с намерением уйти и больше никогда сюда не возвращаться. «Постой!» — донеслось мне вслед. Я дернула за ручку, открывая дверь. В ту же секунду мужская ладонь надо мной толкнула ее, захлопывая обратно. Мы оба замерли. Я слышала позади шумное дыхание Элиаса, обжигавшее затылок. Впитывала спиной жар его тела. «Теперь ты понимаешь, что чувствовал я, когда пытался оттолкнуть тебя?» Я закрыла глаза и прислонилась лбом к двери. Боль. Мне было очень больно. Я думал, ты хочешь все закончить. Я тоже так думала. Горячие ладони неуверенно коснулись моих плеч. Тело прошибло током. «Я люблю Алекса так, что готов отдать за него жизнь», — произнес Элиас. «И я свято верил в это до того самого момента, как увидел тебя. Ты сломала во мне опору, на которой держались все мои ценности. Семья, самоотверженность, преданность. Твое лицо, твои глаза, твоя улыбка, твои нелепые попытки как-то уколоть меня в ответ на мою грубость». Я закусила дрожащую, мокрую от слез губу. Я смотрел на вас с Алексом и недоумевал, как мой легкомысленный, живущий одним днем брат смог влюбиться в девушку, подобную тебе, — продолжил Элиас. Допускал эгоистичные мысли, что ты подходишь больше мне, а не ему, и ненавидел себя за них. Они разрушали меня, заставляли видеть в Алексе, том человеке, за благополучие которого я всегда готов был отдать все, что у меня есть, соперника. Я до последнего не верил, что у вас все серьезно. Не мог или не хотел. Но я видел, как меняется мой брат, как он смотрит на тебя. Его руки сильнее сжали мои плечи. Я решил, что самой действенной будет попытка оттолкнуть тебя от себя. Сделать так, чтобы ты презирала меня, избегала, может, даже начала бояться. Надеялся, что это поможет. И я так сильно растерялся, когда ты попросилась учиться у меня. Понимал, зачем ты пришла, и знал, что виной тому был только я. Но я не хотел подпускать тебя. Не хотел узнавать тебя. Я надеялся, что все же смогу сохранять дистанцию, но я столько раз оступился, Линда, — прошептал Элиас. На несколько секунд он замолчал. Я ненавижу себя, но еще хуже то, что я начал ненавидеть Алекса. Мне оставалось лишь стараться сдерживать свое дыхание, которое стало достаточно громким, чтобы Элиас его слышал. Он приблизился ко мне вплотную, уткнулся носом в волосы и глубоко вдохнул. Затем потерся щекой о затылок и зашептал, обдавая жаром с головы до ног. Меньше всего на свете мне бы хотелось предать собственного брата. Но, черт побери, именно этого я жажду сейчас больше всего. Я отстранилась от двери и задержала дыхание. «Скажи мне, чтобы я не делал глупостей», — пробормотал Митчелл, все сильнее сжимая мои плечи. «Элиас, не делай глупостей». Я не была уверена, что он услышал мой лепет. «Скажи, чтобы я отпустил тебя». Я чувствовала затылком, как двигались его губы, произнося эти слова. «Пожалуйста, отпусти меня». Мое тело говорило об обратном, плотнее прижимаясь к Элиасу и стремясь стать с ним единым целым. В ответ на мои телодвижения Митчелл слабо застонал. «Скажи, что это все ошибка». «Элиас, это все...» Он не дал мне договорить, резко развернув лицом к себе. «Гореть мне в аду!» Пробормотал Митчелл и прижал меня к двери, впиваясь в губы поцелуем. Я инстинктивно подняла руки и ударила его по груди кулаками, чтобы оттолкнуть. Но Элиас перехватил их и тоже прижал к двери, лишая меня возможности двигаться. Бог, свидетель, я не хотела отвечать ему, но не могла не ответить. В отличие от горячих, будоражащих поцелуев Алекса, поцелуи Элиаса были мучительно неторопливыми и пьянящими. Когда его язык оказался у меня во рту, я не сдержала стон и, кажется, даже немного соскользнула по двери вниз, теряя опору. Но Элиас отпустил мои кисти и крепко обхватил за талию одной рукой, а вторую запустил в волосы, не позволяя оторваться от него ни на секунду. Я умирала в этом поцелуе. У меня кружилась голова. Но с горечью и разрывающим внутренности чувством вины я понимала, что не хотела, чтобы он заканчивался. Я ненавидела себя и проклинала Элиаса Митчелла за то, что этот момент был самым лучшим, что когда-либо случалось в моей жизни. И я сдалась. Зарывшись пальцами в его волосы, я задохнулась в его стоне. Или, быть может, в своем собственном. За какие-то микросекунды мы потерялись друг в друге, стали единым организмом. Воздух заканчивался. Мы не могли остановиться даже для того, чтобы вдохнуть. Мы оба боялись, что, оторвавшись друг от друга сейчас, можем больше никогда не испытать этого чувства. Чувство всепоглощающей правильности происходящего. Понимание, что все должно быть именно так, а не иначе. Признание ошибок прошлого и взаимного прощения за всю пережитую до этого боль. В этом поцелуе мы простили друг другу все, даже то, чего не совершали. Вечность спустя Элиас отстранился, с трудом переводя дыхание и поджимая губы, будто пытаясь вкусить до конца все остатки нашего с ним безумия. Его глаза бегали по моему лицу. Я уткнулась ему в грудь и прошептала пылающими губами. «Гореть в аду нам обоим». Элиас обнял меня. Бережно. Так, будто боялся причинить мне боль, будто понимал, что с меня хватает и душевной боли. Нужно было уехать раньше. Я бы не отпустил тебя. Не нужно было сюда вообще приезжать. Тогда я бы не встретил тебя. Элиас обхватил ладонями мое лицо и заставил посмотреть на него. Я смотрела на него, и мне хотелось плакать. Не только от того, что мы совершили, но и от его красоты, от его идеальных черт лица, от его бездонных глаз. И почему я раньше так боялась в них смотреть? В них невозможно было не смотреть. Из них невозможно было выбраться. «Что мы наделали, Элиас?» — горько спросила я. Он убрал за ухо прядь моих волос. «Я не смогу так. Алекс, я все расскажу ему». «Нет!» — испугавшись, я оттолкнула его от себя. «Мы и так достаточно натворили для того, чтобы причинить ему боль. Нужно это все закончить. Мне нужно уехать». «И ты правда думаешь, что после всего этого я позволю тебе просто исчезнуть?» «Ни за что, Линда. Не сейчас». Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, судорожно дыша. Я не знала, чего мне хотелось больше. Чтобы я никогда не попадала в дом Митчеллов или чтобы эта пытка длилась и дальше. «Как я оказалась в этой ситуации?» — спросила я в пустоту. «Ты не одна». Элиас снова притянул меня и успокаивающе поцеловал в лоб. «День рождения Алекса через 3 дня. Мама на взводе. Давай подождем всего 3 дня. Глупо надеяться, что мы скажем Алексу правду и сможем спокойно продолжать жить дальше». «Глупо», — согласился Элиас и прижал меня еще сильнее. «Поэтому я и не надеюсь».